Укутай сердце мое, полюби таким, какое есть небо твое. И не устану для нее я петь, мой мир. Ты знаешь тайны нашей любви. Каждая встреча наркотик, расстояние, уйди прочь. Я нарисую для тебя любовь, не секрет, что ты моя родная кровь. Она мой образ тепла, моя королева сутками. Готов ждать с ней кусочек лета. На нашем корабле любовного плана я таю. Она рядом, с ней желание загадаю. Вечно в любви, вечно вместе, Господь храни. Наш очаг повседневного и семьи. Сними мне боль, утоли мою душу, принцесса. Только одна, без тебя не найти мне места. В этом море потери есть огонек любви. Она со мной, родная, как ни крути. Там, где рядом ты, рядом ты, рядом ты. Где никак без тебя, без твоей теплоты. Там, где рядом ты, рядом ты, рядом ты. Там, где я с тобой, там, где я и ты. Там, где рядом ты, рядом ты, рядом ты. Где никак без тебя, без твоей теплоты. Там, где рядом ты, рядом ты, рядом ты. Там, где я с тобой, там, где я и ты. Любое время мы расставим строчки. Бархатный голос, любовь от запятой до точки. Манит твой запах губ, вселенная, я отдыхаю. Когда ты рядом, то чувствую, как взлетаю. Выше домов, туда, где лазурный закат. Без лишних слов, только мы, тихого курат. Волны идем, самая долгая сказка летит. Очередная ночь, ты хоть во сне ко мне приди. Я буду счастлив только с ней. Мы будем до конца всех дней. Пусть не растает наш лед. Улетай со мной. Там, где рядом ты, рядом ты, рядом ты. Где никак без тебя, без твоей теплоты. Там, где рядом ты, рядом ты, рядом ты. Там, где я с тобой, там, где я и ты. Там, где рядом ты, рядом ты, рядом ты. Где никак без тебя, без твоей теплоты. Там, где рядом ты, рядом ты, рядом ты. Там, где я с тобой, там, где я и ты. Там, где рядом ты, рядом ты, рядом ты. Где никак без тебя, без твоей теплоты. Там, где рядом ты, рядом ты, рядом ты. Там, где я с тобой, там, где я и ты. Там, где рядом ты, рядом ты, рядом ты. Где никак без тебя, без твоей теплоты. Там, где рядом ты, рядом ты, рядом ты. Там, где я с тобой, там, где я и ты.